16. Кроме таланта, вы обладаете редким достоинством. Вы досконально знаете все, о чем рассказываете. По мнению всех бывших на войне, а также людей пишущих, ваша книга останется шедевром военной литературы, романом-эталоном. У Дежертене, младший лейтенант 228-го пехотного полка, 14 января 1917 года.